Есть каминная труба, но попробуй доберись до нее. В общем, назад прорывались с боем. Как начали нас с рук на руки передавать. Отстреливались до самой зоны. Не пошел бы такой снег обоим труба. А так глянуть все тихо, мирно. И вывеска «Гражданская полиция ООН». Лимузины ползают с такой же надписью. «Товарищ полковник», — вдруг подал голос Кутасов, — «пока снег идет, может, я схожу в это гнездо, почищу его?» Бойцы смотрели выжидательно, снизу вверх, стоя на нижних ступенях. Арчилад замолчал, и это вдохновило каскадера, начал давить. «Они сейчас не ждут, войдем тихо, стрелять не будем». «Никуда не пойдешь», — отрезал полковник. «Найди доски, сделайте гроб. Утром схороним». «У меня свой счет, товарищ полковник», — напомнил Кутасов. «Двое убитых, один ранен». «Это много, Сережа». «Так пойдет твоей группы. На год борьбы не хватит. А воевать еще долго». «Нет, я такого случая упустить не могу», — вдруг заортачился каскадер. «За одного положу десяток! Мужики!» «Отставить!» — тихо проронил полковник. «Мне не нужны их трупы, а нужно мне знать, какие речи ведут в этой штаб-квартире. И так уже нашумели. Можно было бы и без шума», — глядя из-под лобья, проговорил Воробьев, и Арчеладзе понял намек. «Долго думал, умник, долго. Нес парня и думал всю дорогу. Еще подумай. Никанорыч, отставить. Я повел вас. Я принимаю решение». В этот миг он вдруг отчетливо осознал слова Капитолины об истеричности. Сейчас жар горячего сердца был у этих мужиков выше разума. Ими владела мысль души, порыв, сиюминутный всплеск эмоций, на первый взгляд благородный гнев, однако способный только красиво навредить делу. Вспомнились спокойные, холодные и мудрые глаза медика Густава Кальта. «Тело погибшего подготовить к похоронам», — распорядился он, — «оплакивать после победы». Кутасовские бойцы неожиданно покорно вняли его словам, переглянулись, тут же сняли с петель наружную дверь, переложили на нее убитого, распрямили ноги, сложили руки и понесли под густую завесу снега. Воробьев отряхнулся, вошел в дом и здесь при ярком свете вдруг увидел себя окровавленного, встал, растопырив руки. В этот момент в коридоре появилась Капитолина. «Я включила титан», — буднично сказала она. «Вода уже теплая. Тебе нужно вымыться в рабий». Он только сверкнул глазами. «Премного благодарен, барышня». Выждал, когда она уйдет к себе в комнату, и ногой распахнул дверь к Арчеладзе. «Никанорыч, я не стал при мужиках говорить, а сейчас скажу». «Знаю, что ты скажешь. Но это единственный выход, Никанорыч. Если они умеют проводить через охраняемую зону по минным полям...» «Умеют». «Так в чем же дело?» «Знаю, ты бережешь ее принципиально. Воевать наше дело». «Ничего ты не знаешь. Ты ее любишь, но ты сбежал, когда она появилась здесь. Значит, она не принадлежит тебе. Впрочем, и себе тоже, я же вижу. Она одержимая». «Она пойдет с удовольствием», — подтвердил Арчеладзе. «А какими глазами потом мы станем смотреть в ее глаза, ты подумал? Два мужика посылают бабу на дело, которое не могут сделать сами». «Иного выхода нет, Никанорыч. В Пловаре гнездо Арваха, это точно. Так охраняют лишь сверхсекретные службы». «Я знал это, потому и послал тебя». «Откуда, Никанорыч?» Я по дороге думал, нес этого парня со знанием языков и думал, откуда?»